Ты кофе на столе, табак. В воздухе еще ловлю твой аромат. Губы алые еще словно мак. А когда ты снова придешь, узнать как. Полетай со мной, прошу, летай. К моим мечтам, там только для нас рай. Мы придумаем себе имена. Я стану той, кем ты хотел видеть всегда. Мы будем ангелами, парить над облаками. Я ждала годами того, кто греет руками. Останется со мной, кто сможет растопить изо льда мир мой. Календари дни бросить за борт мы одни. Не думать о вселенной, мир замерет и замри. Не знать слов о любви, их все равно не хватит, значит не ищи. Сейчас мир замер, мы остались одни. Покажи мне глазами сны это или опять мечты. Сейчас мир замер, мы остались одни. Покажи мне глазами сны это или опять мечты. Я не буду спать, я даже не хочу знать, сколько времени нам суждено лишь летать. Просто знай, что каждое слово о тебе самые теплые, самые. Истязай меня, прошу, истязай. Ожидание встречи, я жду ее, знай. Мы будем долго играть по твоим правилам, и я хочу узнать. Ты нежишь мои волосы, нежишь голосом. Ты говорил о каких-то белых полосах. Держал дрожащие руки, я просто смотрела, как шевелятся губы. Я не устану повторять, не устану, нет, что ты мое тепло, ты мой свет. Но как понять, где кончаются сны, а где начало тебя и где есть мы? Сейчас мир замер, мы остались одни. Покажи мне глазами сны это или опять мечты. Сейчас мир замер.